и оглушая себя наркотиками, джазом и бешеной ездой на мотоциклах. О завтрашнем дне заботиться нечего, прожить бы сегодня. До недавнего времени в их среде попадались и настоящие, которые, протестуя против всех социальных установлений, в конце концов понимали, что нет шансов победить, когда противник — целое общество, и покидали город, селились на уединенных островах или в горах. Большинство же гривастых молодых людей боролись против общества, вполне мирясь с тем, что в этом самом обществе их обеспеченные родители занимают прекрасное положение. Такие хиппи громогласно отказывались жить с родственниками, но в трудную минуту всегда возвращались под отчий кров. А некоторые и жили с родителями, и на сборище приходили время от времени. Переодевшись в общем доме и моментально превратившись в хиппи, они жаловались на одиночество и затерянность в большом городе, делали вид, что они чужие в своей стране. Но если бы они и в самом деле были аутсайдерами, им не нужно было бы притворяться деятелями искусства или журналистами. В их позе явственно сквозило разоблачавшее их антиобщественное настроение восхищение людьми свободных профессий, людьми, которые на деле служили прежде всего интересам общества. «Наверное, это девица из той же стаи», — подумал Кёхэй. «Какая разница, как меня зовут?» — с улыбкой она уклонилась от ответа. «Да не ломайся. Ты мне понравилась. Ну, скажи. Мы скоро расстанемся и, наверное, никогда уж не встретимся. А я хочу еще с тобой увидеться. Смотри-ка, какой чувствительный оказался. Я и есть чувствительный, иначе не стал бы жить здесь один. Повезло тебе в таком доме и один? Да уж, повезло. Живу как сирота. Ты сирота? И я тоже». Кажется, в ней проснулось сочувствие к Кёхэю. Она теперь смотрела на него с интересом. «А у тебя нет родителей?» — спросил Кёхэй. «Да все равно, что нет. И у меня тоже. С тех пор, как я поехал на экскурсию с медведем, я лишил их родительских прав. Но разве ребенок может лишить родителей их прав? И что это еще за медведь такой?» Кёхэй рассказал ей про экскурсию к горному озеру. «Вот оно что. Да, тебя тоже жалко. А у тебя что за история?» «Самое обычное. Моя мать, она на содержании, а отец, ну, он просто скотина, помыкает матерью, как хочет. Я убежала из дома». «Как же все-таки тебя зовут?» «Митико Саэда». «Ну хорошо. А почему ты сбежала только сейчас? Ведь ты и раньше знала все о своих родителях». «Я забеременела. Не хотела слушать, как начнут стыдить в твоем возрасте, в твоем возрасте». Митика хотела было плюнуть, но вовремя вспомнила, что она в чужом доме. «Значит, тебе некуда было податься, и ты вчера пошла с нами. А что дальше собираешься делать?» «Еще не знаю. У меня есть немного денег, на первое время хватит. А когда деньги кончатся?» «Я так далеко вперед не загадываю». «Хочешь пожить у меня?» — решительно предложил Кёхэй. «А можно? Буду очень рад. Для меня это просто спасение. Тогда решено». Кёхэй протянул руку. Митика невольно ухватилась за нее. Так они без обиняков заключили договор о сожительстве. Из соседней комнаты послышался шум. Выспавшиеся гости, наконец, начали подниматься. Кен Шефтен, инспектор 25-го участка 6-го управления Нью-Йоркской полиции, не спеша шел по восточному Гарлему с равнодушным видом. Равнодушие его было напускным. Изучивший этот квартал вдоль и поперек, Кен прекрасно понимал, здесь надо спиной чувствовать, что творится позади. Предписание гласило, что патрульный обход производится вдвоем, но Кен, прекрасно знавший о враждебном отношении гарлемцев к полиции, всегда ходил один и в участке не возражали.